Глава 5. Опыты и рассуждения обоих путешественников. Микромегас тихонько протянул руку к месту, где виднелся предмет, и то выставляя два пальца, то отнимая их из боязни ошибиться, то вытягивая их, то сгибая, успел очень ловко схватить корабль со всеми учеными господами, которые на нем находились. Опасаясь, как бы чего-нибудь не раздавить, он тихонько положил его на свой ноготь. «Вот животное, вовсе не похожее на первое», — сказал карлик с Сатурна. Обитатель Сириуса положил мнимое животное на свою ладонь. Пассажиры и корабельная прислуга, полагая, что они унесены ураганом и выброшены на какую-то скалу, крайне переполошились. Матросы, выкатив винные бочки, выбросили их на руку Микромегаса и за ними бросились сами. Геометры, забрав свои квадранты, секстанты и бывших с ними лапландских девушек, тоже спустились на его пальцы. Они до того суетились, что Микромегас наконец почувствовал, как нечто движется и щекочет его руку. То была железная палка, которую ему на целый фут вонзили в указательный палец. По этому покалыванию Микромегас предположил, что из животного, которое он держал в руке, что-то такое вышло, не подозревая сначала ничего другого. Микроскоп, при помощи которого он едва мог различить кита и корабль, не годился для наблюдения таких крошечных тварей, как люди. Я не желаю этим оскорблять ничьего самолюбия, но осмелюсь попросить высокоумных особ выслушать одно замечание. Если принять рост человека за равный приблизительно 5 футам, то мы относительно Земли должны представить не более того, чем бы оказалось в шаре в 10 футов в окружности животное, имеющее около 1/600 части дюйма. Представьте себе существо, которое могло бы держать в своей руке Землю, и органы которого были бы между собой также пропорциональны, как и наши собственные. А таких существ может быть немало. И вообразите теперь, что подумали бы они о наших битвах, происходящих из-за каких-нибудь 2 деревушек, которые в конце концов приходится возвратить. Я не сомневаюсь, что если это сочинение попадется какому-нибудь капитану рослых гренадер, то он у своих солдат увеличит кивера по крайней мере на 2 фута. Но предупреждаю его, что это будет напрасно, и что он и его солдаты навеки останутся бесконечно малыми. Какой уже удивительной ловкостью должен был обладать наш мудрец Сириуса, если он заметил атомы, о которых я говорю. Левенгук и Хардзёкер, которые впервые увидали или полагали, что увидали семя, из коего мы образуемся, сделали открытие, сравнительно далеко не столь удивительное. Какую радость почувствовал Микромегас, видя движение этих маленьких тварей, наблюдая все их уловки, следя за ними во всех их действиях. Как он был восхищен! С какой радостью передал он один из своих микроскопов своему спутнику. «Я их различаю», — говорили они друг другу. «Видите ли вы, как они таскают тяжести? Как они наклоняются и выпрямляются?» И в это время руки их дрожат от удовольствия при виде столь новых предметов и от боязни их потерять. Обитатель Сатурна, перейдя от крайнего скептицизма к крайнему легковерию, подумал, что он наблюдает их размножение. «Ах», — сказал он, — «я застиг природу на месте преступления». Но он ошибся, ибо судил только по внешности, что случается слишком часто, как при употреблении микроскопа, так и без него.